Глава 5. Я отлично знаю, что звонить, конечно, не нужно. В этом нет решительно никакого смысла. После таких звонков становится только хуже. Причем в любом случае. Например, вот ты не выдержал и позвонил. Предварительно придумал причину, высосал из пальца какой-то предлог и набрал заветный номер. И тебе не ответили. До этого звонка было не здорово, а после стало просто невыносимо. Почему она не ответила? Не услышала звонка? Опять же, почему? Не хочет отвечать? Может быть, у нее определился номер того, кто ей звонит, то есть мой номер, и она не пожелала ответить? Почему? Я надоел? Или она занята? Или она не одна? Почему она не отвечает? Надо было позвонить с другого, неизвестного ей номера. Или она ответила, но коротко сказала: «Извини, не могу сейчас говорить, перезвоню сама». И отключилась. Почему не может? Уже не рабочее время, а если даже рабочее, зачем же так-то? Она перезвонит. Когда? Ждать невыносимо. Но она уже сказала, что перезвонит сама, значит, сам я уже перезвонить не могу. Она же сказала. Вдруг она в больнице у кого-нибудь или на похоронах. Мало ли что. А если она позвонит не скоро, как тогда жить? А если вовсе не позвонит сегодня? Как спать? Как дожить до завтра? Надо немедленно придумать совсем весомый повод, чтобы как бы не мочь снова не позвонить. Или я позвонила, она обрадовалась, мы поговорили о чем-то, договорились даже, и вот прощаемся, я говорю: «Пока, целую». А она: «Пока-пока». И не сказала «целую». Почему? Почему она не сказала? Я начинаю думать. И понятно, что срочно нужно придумать предлог, чтобы снова позвонить и снять это напряжение, а иначе можно сойти с ума. Или звонишь, и все хорошо, поговорили прекрасно и договорились обо всем, и она поцеловала в конце разговора и попрощались хорошо, и минут 10-15 после такого разговора счастье и покой. Но скоро, очень скоро покой улетучивается. А просто после такого прекрасного разговора ты вспоминаешь каждое ее слово. У тебя больше ничего нет, кроме этих слов. Ты перебираешь весь разговор, все его детали, как драгоценные камешки. И сначала радуешься, а потом камешки меркнут, их становится недостаточно. И нужно еще, еще. И желание позвонить становится еще сильнее и невыносимее, чем до того последнего звонка. И нужно немедленно найти причину снова набрать ее номер. Или ее номер занят, она говорит с кем-то. То есть звонить ей не надо. Ни в коем случае. Это я понимал. Понимал с самого начала. Я помню, как она обрадовалась, когда я позвонил ей первый раз. Паскаль позвонил мне минут через 10 после того, как я отъехал. Голос его был очень, как бы это сказать, значительным. «Саша, прости меня, пожалуйста. Ты должен меня послушать. Я понимаю, как ужасно ты подумал. Прости, но я не такой сволочь, как ты решил. Я тебе все объясню. Паскаль, я тебе хочу сказать...» Он не дал себя перебить. «Что если тебе так не нравится, и если ты со мной так не хочешь больше разговаривать, то я откажусь от этого заказа. Я просто откажусь и все». «Ага», — подумал я. «Паскаль, я сейчас не могу говорить, извини. Поговорим позднее, я сам тебе перезвоню. Саша, я срочно хочу. Потом поговорим, я чуть позже тебе перезвоню, окей? Пока». Я отключился. То-то же. Пускай помучается. Очень хорошо. Только зачем я сказал это «окей»? Зачем? Вышло грубо и как-то по-дурацки. Перезвоню ему вечером или завтра. Да, так вот. Когда я позвонил ей первый раз, она обрадовалась. Узнала не сразу, но почти сразу. И обрадовалась. 3 дня, которые я непонятно как прожил. Те 3 дня после той встречи, когда она дала мне свой телефон и до того, как я ей позвонил. Казалось, все эти 3 дня я только вдыхал и выдыхал. А тут она обрадовалась, и я выдохнул. У меня так легко-легко получилось предложить ей встретиться, она согласилась. Не в тот же день, конечно, а через 2 дня. Мы встретились в кофейне на бульваре, совсем недалеко от Чистых прудов. Я пришел раньше и видел, как она подходила к кафе. В этот раз я разглядел ее очень хорошо и подробно. Оказывается, я каждый раз забывал и забываю ее лицо. Не в том смысле, что не помню его, но в смысле не могу удерживать его в памяти и воспроизводить. Оно так прекрасно, что мне не хватает памяти на воспроизведение. А ее фотографию я не хочу иметь при себе. И вообще не хочу ее фотографию. Непонятно, зачем фотография нужна? Хотя я хотел бы беспрерывно ее фотографировать. Она пришла тогда почти точно вовремя. На ней было легкое пальто. У нее прекрасный вкус. Как мне нравится, как она одевается. От нее так пахнет. Мне нравится все. Я так ее люблю. Слишком сильно. Невыносимо. Мы только один раз были в том кафе, а я не могу теперь проезжать мимо него. Я стараюсь этого не делать. Мы просидели тогда в нем не более 40 минут, выпили она чай, я 2 кофе. Говорили ни о чем, она смеялась, а я смотрел на нее и думал о том, как я хочу взять ее сейчас за руку и не отпустить никогда. Посидели 40 минут, и это кафе стало для меня нашим кафе. Я не могу туда зайти больше, и вид этого кафе ранит меня. И бульвары, все бульвары ранят. И весь город ранит меня беспрерывно, потому что она здесь. А все те места, где мы встречались, стали просто эпицентрами нестерпимого волнения, тревоги. Вот, к примеру, на открытии косметического салона она дала мне номер своего телефона. И теперь все косметические салоны мучают меня и заставляют вздрагивать. Мало того, даже слово «косметика» и то как-то тревожит. И слово «космос» из-за близости звучания не оставляет шансов быть спокойным хоть иногда. И вот так совсем. Я узнал, что она работает в туристической фирме и занимается авиаперелетами. Теперь для меня все турфирмы стали источниками сильнейших сердечных спазмов. И все офисы всех авиакомпаний тоже. Все-все, что было хоть как-то с ней связано. А с ней было связано все. Особенно этот город. Я ехал и думал, уже час дня, а я никак не могу ей позвонить. Нет внятной причины, да еще Макс тут. Надо быть с ним. Куда его девать? Еще нужно было заехать на один объект. Я вел стройку. Ну, то есть, делал очередной магазин, и там возникли какие-то проблемы. И нужно было заехать поругаться. Нужно было привести в чувство бригаду строителей, которые, видимо, расслабились. Ехать туда было рано. Есть я не хотел. С этим в последнее время вообще были проблемы. Я не ел ни черта. Не хотелось. Паскаль даже спросил меня как-то. «Саша, ты что не пользуешься едой?» Ну, не лезло в меня. А что еще можно делать в Москве в обеденное время в будний день? И вдруг пришла счастливая мысль. Я обрадовался ей. «Подстригусь», — решил я. «Надо подстричься». В школе в старших классах я очень хотел иметь длинные волосы, но они не очень росли. Волосы у меня вообще не очень. Никогда мне мои волосы не нравились. Я стригусь нечасто и значения волосам особого не придаю. Но когда мне бывает плохо, в смысле заболел или огорчился, а когда долго плохо, мне хочется побрить голову наголо. Я уже делал это. Помогает. Не знаю чем, но помогает. Становится как-то легче, что-то обновляется. И некоторое время каждый подход к зеркалу вызывает удивление и даже улыбку. То есть после бритья головы моя внешность вызывала у меня улыбку. Я с радостью побрил бы голову и в этот раз. Но что она об этом подумает? Как ей это понравится? Если она спросит, зачем ты это сделал? Я же не смогу ей сказать, понимаешь, я слишком сильно тебя люблю. Я не могу справиться с этим чувством. Я схожу с ума. Вот я и подумал, может быть, будет лучше мне побыть без волос. Может быть, станет легче? Я не могу так сказать. А что тогда говорить? Все остальное не будет правдой. А как я могу ей сказать неправду? И, кстати, я еще ни разу не сказал прямым текстом, что люблю ее. Я поехал на Петровку. Там во дворах есть одна знакомая парикмахерская, где можно надеяться попасть к хорошему мастеру без записи, в обед. В будний день. Я давно перестал ходить в такие парикмахерские, где приходится сидеть и ждать в живой очереди. Те парикмахерские остались там, в родном городе. Там в очередях сидят мальчики и пенсионеры. Стригут их одинаково. Там громко работает радио. Толстые парикмахерши говорят еще громче. Они говорят обо всем-всем, как будто тех, кого они стригут, вовсе не существует. Они говорят, стригут, потом крикнут «Следующий! берут веник или щетку и, продолжая разговор, плохо подметают у своего рабочего места. Как будем стричься? И опять свое. Если бы мне, как в детстве, подкладывали доску под задницу, чтобы я сидел выше, я бы продолжал ходить в такие парикмахерские. Там меня стригли и хвалили за то, что я такой хороший. Я казался себе очень талантливым и чудесным человеком. Мне повезло. Оказался свободный мастер. Она охотно согласилась меня подстричь. Маленькая, худенькая, можно сказать, костлявая, с очень выразительным острым лицом. Такая может свести с ума, подумал я. И наверняка кого-то уже свела. Мне очень повезло с ней. Она оказалась немногословная, внимательная и такая... Ну, в общем, когда она меня стригла, то от сосредоточенности и ответственности сжимала губы так, что губы белели. Короче, 2 месяца назад я обязательно взял бы у нее телефон, чтобы якобы иметь возможность стричься только у нее. «Как будем стричься?» Глядя на мое отражение в зеркале, спросила она. «Ну, так, покороче». Сверху уберите чуть-чуть, уши откройте, впереди так, ну, в общем, чтобы было прибрано, ну, не прилизано, понимаете? И сзади слишком явные окантовки не делайте, я не офицер. Она улыбнулась, запустила пальцем мне в волосы, пошевелила ими. Понятно, пойдемте помоем голову, сказала она. Пойдемте, хотя я мыл голову утром. В порядке у вас волосы, просто с мокрыми волосами легче работать. Она мне мыла голову, массируя ее. И поливая теплой водой. Зачем я так влюбился? Как бы мне было сейчас хорошо, если бы не это. Как только она стала меня стричь, я начал засыпать. Я видел в зеркале себя, завернутого в эту ткань, не знаю точного слова, в общем, в то, во что заворачивают в парикмахерских. Из свертка торчала голова. Голову стригла женщина. Она внимательно рассматривала мои волосы и стригла их. Она лучше меня знала, как мне будет лучше, какую и где оставить длину волос. Я пришел сюда, потому что хотел, чтобы она обо мне позаботилась. Она касалась моей головы, легонько поворачивала и без усилий наклоняла ее. Я засыпал. Мне было так приятно. Глаза мои закрылись. Я увидел какие-то белые пятна среди темноты. Я думал, но думал ту мысль, которую думал не здешний я, а тот, который находился во сне. Не могу сказать, что я видел сон. Я же не спал, как спят в постели ночью. Это был другой сон. Сон, который бывает только, когда тебя стригут. Потому что сон в вагоне метро или сон на лекции – это другие сны. В общем, я подумал. И мысль была такая, которую просто так не воспроизвести. Это была не мысль даже, а идея, которая пришла в виде желания, мечты, видения и даже истории. Но пришла и ушла в один миг, как вспышка, как свет молнии в ночи. Молния освещает мир на миг, но видно все в деталях. Много-много всего видно. И можно этот миг описывать долго-долго. Так и со мной. Идея пришла в одно мгновение и целиком, во всех подробностях. Сейчас я расскажу, что мне привиделось. Быстро стемнело, и мы зажгли костры. Наш избитый батальон, стрелковый батальон измотанного и обескровленного экспедиционного корпуса, готовился покинуть лагерь. Мы получили приказ срочно отступать. Отступить нужно было ночью, тайно, не привлекая внимания неприятеля. Мне приказано было остаться. Осколки моего взвода и я должны были жечь костры, чтобы враг ничего не заподозрил и думал, что наш батальон на месте. Утром мы встретим неприятеля и постараемся подарить уходящим как можно больше времени. Быстро двигаться они не могли. Было много раненых, да и те, кто остались невредимы, очень страдали от жажды и усталости. Месяц назад нам удалось прорваться на узком участке, и какое-то время мы успешно наступали. Но потом наше наступление завязло в песках и совсем остановилось. Снабжение сильно отстало. Только некоторым грузовикам удалось проползти через пески и доставить нам немного столь необходимых боеприпасов, еды и воды. Воды сильно не хватало. Последние несколько дней не удавалось думать ни о чем, кроме воды. И вот нам приказали срочно отступить. Я был возмущен. 2 дня назад наши разведчики ушли и до сих пор не вернулись. Их нельзя было лишать шанса вернуться к своим, хотя надежды на их возвращение почти не осталось. Я настаивал, чтобы кто-то остался хотя бы до утра. Вот и оставили меня и мой взвод, и я был рад. Я прекрасно себя чувствовал. В этом мире не было женщин, они были где-то далеко. А здесь их даже представить себе было трудно. Батальон уходил тонкой вереницей и сразу исчезал в темноте. Мы прощались быстро и молча. Кому-то пожимал руку, с кем-то обнимался. Не было сил даже на то, чтобы подумать, что мы больше никогда не увидимся. Точно не увидимся. Все так устали, что было не до таких мыслей. Кто-то спешно дописывал письмо, чтобы отдать уходящим. Последние письма. А я не стал писать. А кому? Я хотел написать только ей. А что я ей могу написать? Что я думаю только о ней. И буду думать до самой смерти. Нет, я не могу так ей написать. А если я напишу ей что-нибудь милое и забавное? Она же все равно узнает, что со мной случилось. Она поймет, что я писал ей это милое и забавное письмо, будучи уже обреченным. Она будет плакать. А я не хочу, чтобы она плакала. Вот я и не стал ничего писать. Подул сильный ветер. Он поднимал в воздух песок и носил какой-то хлам по опустевшему лагерю. Жуткий зной сразу сменился холодом. Ветер почти срывал пламя с костров. Огонь завывал. На длинном флагштоке громко хлопал наш флаг. Пока мы будем живы, он будет там. Мне было хорошо. Я так устал, так сильно страдал от жажды, едва стоял на ногах от недосыпа, что просто ничего не чувствовал, кроме сухого языка во рту и тяжелых век, которые моргали все медленнее и подымались не выше середины глаз. Все это притупило остроту мысли о том, как сильно и нестерпимо я ее люблю. Завтра, а точнее уже сегодня, все кончится. Я чувствовал себя отлично. Я прошел, проверил и поправил костры. Потом спрыгнул в неглубокую траншею и добрел по ней до пулемета. Пулемет был обложен мешками с песком. Я погладил пулемет и пару раз легонько похлопал его ладонью. Потом вынул из кармана плоскую стальную фляжку, встряхнул ее. Там было немного виски. Я пошелестел во рту языком, пошевелил губами и даже потрогал потрескавшиеся губы пальцами, но пить не стал. Я посмотрел вверх. Звезд было много-много. Потом посмотрел туда, куда был направлен пулемет. Там, в темноте, далеко, виднелись костры вражеского лагеря. Туда 2 дня назад ушел Макс и пока не вернулся. Я обещал ему, что мы допьем виски вместе. Макс такие обещания не забывает. Я сунул фляжку обратно. Я же остался здесь, ждать его. Я не мог уйти, иначе как я буду жить? Что это будет за жизнь, если я уйду? Я сел на дно траншеи, прямо у пулемета. Я не спал последние несколько суток. Бороться со сном было уже невозможно. Посплю, подумал я. Можно поспать чуть-чуть. Сон сначала расслабил мою нижнюю челюсть, потом шейные позвонки. Глаза стали закрываться, а нижняя губа отвисла. Но мысль в голове продолжала звучать. Такая ясная и радостная мысль. Хорошо, что нет никаких сил и переживаний. И еще хорошо, что ей нельзя позвонить. Невозможно. А то бы сейчас думал, как ей позвонить. О чем ей сказать? Нужно звонить или нет? Хорошо мне. Хорошо. Шея и челюсть окончательно расслабились, и голова упала на грудь. Моя голова упала на грудь, и я проснулся. Парикмахерша хихикнула. У меня ножницы очень острые. Осторожнее, пожалуйста. Скажите, а многие засыпают, когда вы их стрижете? Да почти все. Глядя мне в глаза, через зеркало сказала она. Да вы спите, только не дергайтесь. Еще минут десять можно поспать. Какое там? Я совершенно обалдел от увиденного. Там было так хорошо. Так было прекрасно, Господи. Что это со мной? Мне нужно туда. Если бы я знал технологию возвращения. Возвращение туда, где остатки моего батальона. В общем, туда. Я бы вернулся. Только бы меня и видели. Интересно, а где вы только что были? Вы так улыбались хорошо. Очень приятным голосом сказала парикмахерша. Улыбался? Да, и губами шевелили очень мило. Далеко, наверное, слетали только что. Очень далеко. Очень. Как же холодно-то. Я так устала от зимы. Я бы хотела сейчас куда-нибудь в теплые края. Она не улыбалась, просто говорила и продолжала стричь. А как вы поняли, что я был в теплых краях. Я ничего не поняла. Просто хочу лето поскорее или в теплые края. А вы, значит, только что погрелись? Она продолжала стричь. Точно, погрелся. Я покивал головой. Не надо головой трясти. Ножницы очень острые. В этот момент я увидел в зеркале человека. Мне было видно, как у меня за спиной какой-то человек с улицы подошел к большому окну парикмахерской и стал всматриваться внутрь. Окно было замерзшим, поэтому он приблизил лицо вплотную к стеклу. Я не смог толком рассмотреть его. Пальто, на голове ничего, он коротко оглядел парикмахерскую и отошел. Вышел из поля моего зрения. Моя мастер закончила стричь меня. Она вымыла мне голову, потом высушила волосы феном. Горячий ветер трепал волосы и обжигал кожу на голове. «Как в пустыне», — подумал я. «Хорошо, что я подстригся». «Хорошо». Вот только мелкие остриженные волосы нападали за воротник. Одно неверное движение при разматывании этой чертовой мантии, и за воротником оказались колючие волоски. Нужно заехать сменить рубашку и вымыть шею, но до вечера это вряд ли получится. Я обречен оставшийся день терпеть мучительный зуд и раздражение на шее. Но зато я побывал там. Ради такого можно потерпеть. Уходя, я пожал руку женщине, которая почти час заботилась о мне и дышала совсем-совсем рядом. Почти час. Я был ей искренне благодарен. Очень. Я вышел из парикмахерской и постоял несколько секунд у двери. Боковым зрением я увидел человека в длинном темном пальто, который поспешно сел в автомобиль. Я тут же посмотрел прямо туда, но он уже скрылся за тонированным стеклом машины. Мне показалось, что это был тот же самый мужчина, что заглядывал в окно. Моментально вспомнился свет фар в затылок. Что за ерунда? С какой стати? Кто я такой, чтобы за мной следить? Чепуха. Машина, в которую сел человек, поехала прочь, а вскоре повернула и скрылась. Это был темный, скучный, большой Мерседес. Обычный Мерседес, каких в Москве полно. Номер я запомнил. «Да ну!» – подумал я. «Ерунда!» У меня однажды были неприятности. Меня обвинили в воровстве денег. Заказчики, совсем молодые ребята, откуда-то с Урала, рванули где-то денег и решили сделать бильярдный клуб. Я был совсем неопытен. Они дали мне большую сумму и попросили сделать все по-человечески. Еще не сказали, чтобы я их не беспокоил, а когда деньги кончатся, они дадут еще. Деньги кончились довольно быстро, видимо, у них тоже. Они обвинили меня в воровстве. Были какие-то тягучие дурацкие разговоры, они угрожали, стращали, я очень переживал. Тогда я только начинал работать в Москве и был щепетилен в вопросах денег, проводил сутки напролет на стройке, а тут вон как. Они пугали меня, а я верил. Конечно, я старался не показывать страху, но было неприятно. Они даже изобразили слежку за мной. Короче, получил полезный опыт. Но в последнее время у меня не было подобных ситуаций. Так что ерунда, подумал я.